Но понятно, что утверждение на месте правителя не могло обойтись для Годунова без борьбы с людьми, которые считали за собою большие права на занятие этого места. Была вражда между боярами, говорят летописцы. Разделились они на две стороны. На одной Борис Годунов с дядьями и братьями, с некоторыми князьями, боярами, дьяками, духовными и многими служилыми людьми. На другой стороне князь Иван Федорович Мстиславский, а с ним Шуйские, Воротынские, Головины, Колычевы и другие служилые люди, и чернь московская. Говорят, что сначала Годунов привлек на свою сторону князя Мстиславского, так что тот назвал его себе сыном. Но потом Шуйские, Воротынские, Голицыны, другие бояре, служилые люди и чернь московская, стали уговаривать Мстиславского, чтоб он, соединясь с ними, извел Бориса. Мстиславский долго отказывался, но потом согласился. Положили убить Годунова на Перу в доме Мстиславского. Известие вероятное. Мы знаем, как действовали шуйские в малолетство Иоанна, а потом в грозное царствование. От насильственных кровавых поступков некогда было отвыкнуть. Родовой характер, то есть родовая бесхарактерность Мстиславских, изображен также верно. Сперва князь Иван отказывается, а потом соглашается на убийство названного сына. Как бы то ни было, свидетельства согласны, что на этот раз борьба с Годуновым велась во имя первенствующего боярина, князя Мстиславского, и Годунов, соединяясь с дьяками Щелкаловыми, назвавший их себе отцами, осилил противников. Летопись о мятеже, страница 9. Латухин, степенная книга и летопись Морозова. Князь Иван Мстиславский был схвачен и пострижен в Кириллове монастыре. Воротынских, Головиных и многих других схватили и разослали по городам, некоторых заключили в темнице. Один из Головиных, Михайло, услыхав об опале родичей, ушел из своей медынской отчины в Литву к Баторию. Но шуйские, искусно действуя через других, остались нетронутыми. Годунов с своими советниками держал на них большой гнев. Они, с своей стороны, ему противились и ни в чем не поддавались. Гости все и московские торговые черные люди стояли за шуйских и, говорят, хотели побить Годунова камнями, что заставило его искать мира с шуйскими. Митрополит Дионисий хотел быть посредником. Он позвал и Годунова, и шуйских к себе, умолял помириться, и они послушались его увещаний. Но в то время, как бояре были у митрополита, у грановитой палаты собралась толпа торговых людей. Князь Иван Петрович Шуйский, вышедший от митрополита, подошел к купцам и объявил им, что они, шуйские, с Борисом Федоровичем помирились. Тут из толпы выступили два купца и сказали ему: «Помирились вы нашими головами, и вам от Бориса пропасть, да и нам погибнуть». В ту же ночь эти два купца были схвачены и сосланы неведомо куда. Любопытно это сильное участие торговых людей московских в борьбе шуйских с Годуновым. Мы не можем не видеть здесь следствия поступков Грозного, который, враждуя к боярам, поднял значение горожан московских, призывая их на собор, обращаясь к ним с жалобою на бояр по отъезде в Александровскую слободу. Понятно, что поступок Годунова с купцами не мог поддержать мир между ним и шуйскими. Последние придумали самое удобное средство — сломить в корню могущество Годунова, убедивши Феодора развестись, по примеру деда, с неплодную Ириною, и вступить в новый брак. князь Иван Петрович Шуйский и другие бояре, гости московские и все люди купеческие согласились и утвердились рукописанием бить челом государю о разводе. Митрополит, которого голос больше всех имел значение в этом деле, также был согласен действовать заодно с ними. Но Годунов узнал о замысле врагов и постарался уговорить Дионисия не начинать дело. Между прочим, говорят, Борис представлял митрополиту, что и лучше, если у Федора не будет детей, ибо в противном случае произойдет междоусобие между ними и дядею их Дмитрием Углицким. Естественно, что, отклонивши эту беду, Годунов не мог долго оставлять в покое Шуйских, давать им время еще что-нибудь придумать против него. Естественно, что и Шуйские также не могли долго оставаться в покое. Летописцы говорят, что Борис не умягчил своего сердца на Шуйских и научил людей их, Федора Старого с товарищами, обвинить господ своих в измене. Вследствие этого в 1587 году Шуйских перехватили. Князя Ивана Петровича схватили на дороге, когда он ехал в свою Суздальскую вотчину. Вместе с Шуйскими схватили друзей их, князей Татевых, Урусовых, Колочевых, Бакасовых и других. Людей их пытали разными пытками и много крови пролили. Пытали крепкими пытками и гостей московских, Федора Нагая с товарищами. И на пытках они ничего не сказали. По окончании следствия князя Ивана Петровича Шуйского сослали в отчину его, село Лопатничи, с приставом. Из Лопатнич отправили на Белоозеро и там удавили. Князя Андрея Ивановича Шуйского сослали в село Воскресенское, оттуда в Каргополь, и там удавили. Князя Ивана Татьева сослали в Астрахань. Крюка Колычева в Нижний Новгород, в тюрьму каменную. Быкасовых и других знатных людей разослали по городам, а гостям московским, Федору Нагаю с шестью товарищами, в Москве на пожаре отсекли головы, других торговых людей заключили в тюрьмы, некоторых разослали по городам на житье. Не знаем, верит ли, безусловно, показанию летописца об участи двоих князей Шуйских Ивана и Андрея. Действительно ли они были удавлены? И именно по приказанию Годунова? Или это был только слух? Дело Романовых научает нас осторожности.